Земля. Мужчина резко пришел в себя. Все функции организма разом активировались. Нельзя было терять ни секунды. Меж тем уже слышался гулкий топот в коридоре. Спустя пару секунд рядом с вынужденным лежбищем Алексея появился старый знакомый со следами сигаретного пепла на лице. Безумный взгляд и сжатые кулаки явно говорили о намерении спустить шкуру с поганого змееныша, который в этот момент извивался на полу. Алексей успел подняться чуть раньше, чем по его контуру на поверхности был нанесен удар ногой. Нога нападающего поехала вперед, и тот почти растянулся в шпагате, но смог удержаться в вертикальном состоянии. Намечалась схватка, вернее, избиение ушлепка, посмевшего шутить со смертью. В следующий миг боец с растопыренными пальцами, дескать, схвачу и кирдык тебе, попытался прижать жертву к стене. Спокойный, молодой человек перехватил руки и сдержал натиск, внешне практически без усилий. Боря дернулся, затем еще неудачно. Зажали словно клещами. Оппоненты уставились в глаза друг другу. Один с недоумением, второй безмятежно. «Прости, пожалуйста», — вымолвил Алексей. «Но если ты мне не позволишь идти своей дорогой, тебе будет очень плохо». Борис перестал вырываться и стоял, словно громом пораженный. На него смотрел совершенно другой человек, с удивительно глубоким взором, в котором не было ни страха, ни притворства. Мягкое, уверенное и неуязвимое пламя плескалось в глазах недавней жертвы. И этот взгляд красноречиво твердил: «Не мешай». Борис опустил руки. Он осознал, что соперник ему не по зубам. Сказал бы ему об этом кто-нибудь раньше. «Прощай», – произнес Алексей и двинулся на выход. Оказавшись на улице, Алексей замер, подставив лицо свету. Летнее солнышко приветливо улыбнулось. Мужчина улыбнулся в ответ и вдохнул полной грудью свободного человека. «Спасибо, родная!» Он был уверен, теперь все сложится.